Естественно, разговорное представление опрометчивый турка или приятно ли быть внуком. Действующие лица. Миловидов, князь Баток-Батыев, Кутило-Завалдайский, Лебенталь, госпожа Разорваки, вдова, Иван Семенович. Действие происходит в Санкт-Петербурге в гостиной госпожи Разорваки. Она разливает чай, все сидят. Миловидов говорит мягким басом, плавно, важно, авторитетно. «Итак, нашего Ивана Семеновича уже не существует. Все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним». Кутило-Завалдайский со вздохом. «Сколько у него было душ и десятин пахотной земли?» Миловидов. «Главное его имение — село Курохвостово, не помню, Астраханской или Архангельской губернии. Душ по последней ревизии числилось 500, по крайней мере, так выразился, говоря со мною, заседатель гражданской палаты Фердин Иван Петрович». Князь Баток-Батыев с подвязанную щекою говорит шепеляве и с присвистом. «Фердин? Какой Фердин? Не тот ли, который ранен был на дуэли с ротмистром Ковтыревым?» Лебенталь говорит торопливо, большую частью самолюбиво-раздражительно. «Нет, не Ковтыревым. Ковтырев мне свояк. С ним действительно был случай, но он на дуэли не убит, а просто упал с лошади, гоняя ее на корде вокруг павильона на даче Мятлева. При этом еще он вывихнул безымянный палец, на котором носил чугунный перстень с гербом фамилии Чепыжниковых». Кутило-Завалдайский. «Я не люблю чугунных перстней, но предпочитаю сердоликом или с дымчатым топазом». Князь Баток-Батыев. «Позвольте, вы ошибаетесь. Сердолик и топаз, в особенности дымчатый, как вы весьма справедливо сказали, два совершенно различные именования. Их не надо смешивать с малахитом, столь искусно выделываемым его превосходительством Демидовым. Так что, даже могу сказать перед целым миром и своей совестью, он получил за это диплом из собственных рук парламента с английской печатью». Госпожа Разорваки говорит громко, решительно, голосом сдобным. «Насчет Демидова. Правда ли, что он завещал все свое богатство Ламартину?» Молчание. Миловидов совершенно тем же голосом и тоном, как в начале. «Итак, нашего Ивана Семеновича уже и не существует. Все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Был у него, смело могу сказать, один только недостаток. Он был твердо убежден, что при природном даровании можно играть на скрипке без канифоли. Я вам расскажу постигнувший его случай. В день своих именин, как теперь помню, 21 октября, он приглашает власти. Был какой-то час, шум, входят, собираются, садятся на диваны, чай выпит, все ожидают. «Подайте мне ящик», — говорит Иван Семенович. Ящик принесен, Иван Семенович вынимает скрипку, засучивает рукава и отворачивает правый борт своего вицмундира. Вицгубернатор одобрительно ожидает. Преданный Иван Семеновичу камердинер подносит на блюдечке канифоль. «Не надо», — говорит он. «Я всегда без канифоли». Развертывает всем известные какие-то ноты, взмахивает смычком. Все притаили взволнованное дыхание. Самонадеянный покойник ударяет по струнам. Ничего. Ударяет в другой раз. Ничего. В третий раз. Решительно ничего. Четвертый удар, увы, был нанесен его карьере, несмотря на то, что он был женат на дочери купца первой гильдии Громова. Обиженный губернатор встает и, подняв руку к плафону, говорит: «Мне вас не нужно, — говорит, — я не люблю прямых подчиненных. Вы вообразили теперь, что можете играть без канифоли. Весьма возможно, что захотите писать бумаги без чернил. Я этаких бумаг читать не умею и тем более подписывать не стану. Видит Бог, не стану». Молчание. Кутило-Завалдайский. «Говорят, что цены на хлеб в Тамбовской губернии значительно возвысились». Молчание. Госпожа Разорваки громко и сдобно. Насчет Тамбова. Сколько верст от Москвы до Рязани и обратно? Лебенталь скороговоркую. В один конец могу сказать, даже не справившись с календарем, но обратно не знаю. Все отворачиваются в одну сторону и фыркают, издавая носом насмешливый звук. Лебенталь обиженный. Могу вас уверить, ведь от Рождества до Пасхи столько-то дней, а от Пасхи до Рождества столько-то, но не столько, сколько от Рождества до Пасхи. Следовательно, все отворачиваются в другую сторону, насмешливо фыркая носом. Молчание. Миловидов тем же тоном. Итак, нашего Ивана Семеновича уже не существует. Все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Князь Баток Батыев, шепелявя с присвистом. Я знал его. Мы странствовали с ним в горах Востока и тоску изгнания делили дружно. Что за страна Восток? Вообразите, направо гора, налево гора, впереди гора, а сзади, как вы сами можете себе представить, синеет гнилой Запад. Наконец вы с отвращением въезжаете на самую высокую гору, на какую-нибудь остроконечную Сумбику, так что вашей кобыле и стоять на этом шистом шпице невозможно. Разве только подпертая горою под самую подпругу, она может вертеться на этой горе, как на своей оси, болтая в то же время четырьмя своими ногами. И тогда, вертясь вместе с нею, вы замечаете, что приехали в самую восточную страну, ибо и впереди Восток, и с боков Восток, а Запад? Вы, может, думаете, что он все-таки виден, как точка какая-нибудь, едва движущаяся вдали? Госпожа Разорваки громко, сдобная и ударяя кулаком по столу. Конечно, князь Баток Батыев. Неправда? И сзади Восток. Короче, везде и повсюду один нескончаемый Восток. Госпожа Разорваки по-прежнему. Насчет Востока. Я вам расскажу мой сон. Все, бросаясь целовать ее руки, расскажите, расскажите. Госпожа Разорваки протяжным повествовательным тоном, сохраняя свой громкий и сдобный голос. «Видела я, что в самой середине...» Миловидов останавливает ее почтительно доброжелательным движением руки. «Питая к вам с некоторых пор должное уважение, я вас прошу именем всех ваших гостей об этом сне умолчать». Все почему же, на перерыв целуют ее руки. Миловидов перебивает их важно, плавно, немного подняв тон. Итак, нашего Ивана Семеновича уже не существует. Все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Вам известно, что он жил безбедно, но хотел казаться человеком более богатым, чем был в самой вещи. Госпожа Разорваки громко с удивлением. «Разве у него было бархатное стуло?» Миловидов. «Нет, он не любил бархат. И даже на самом животе он носил треугольник из фланели в виде какого-нибудь синопизма». Князь Баток Батыев. «У меня там тоже есть синопизм. А кроме того, люблю носить на правой руке фонтанель, на левой гешпанскую мушку, в ушах камат, во рту креозот, а на затылке заволоку». Все, кроме Миловидова, к нему. «Покажите, покажите!» Князь Баток Батыев. «Весьма охотно, но только после чаю». Миловидов снова возвышает тон. «Все, что у него было приятного, исчезло вместе с ним. Когда Иван Семенович задавал обеды и приглашал власти, то любил угостить тончайшим образом. Лежавшие в супе коренья изображали все ордена, украшавшие груди присутствующих лиц. Вокруг пирожков вместо обыкновенной какой-нибудь петрушки посыпались жареные цветочные и фамильные чаи. Пирожки были с кисточками, а иногда с плюмажами. Косточки в котлетах были из слоновой кости и завернуты в папильотки, на которых каждый мог прочесть свойственное его чину, нраву, жизни или там комплимент. в жареную курицу, вечно втыкался павлиний хвост. Спаржа всегда вздевалась на проволоку, а горошек нанизывался на шелковинку. Вареная рыба подавалась в розовой воде, пирожное разносилось всем в конвертах, запечатанных казенной печатью какого кто ведомства. Шейки бутылок повязаны были орденскими ленточками и украшались знаками беспорочной службы, а шампанское подавалось, обвернутое в заграничный фуляр. Варенье, не знаю почему, не подавалось. По окончании обеда преданный Иван Семенович камердинер обрызгивал всех одолаваном. Вот как жил он, и что же? Канифоль погубила его и свела в могилу, его уже нет. И все, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Внезапно отворяются двери из передней, и входит Иван Семенович с торжествующим лицом и приятной улыбкой. Все в испуге. «Ах, Иван Семенович! Иван Семенович!» Иван Семенович, улыбаясь и шаркая на все стороны. «Не дивитесь, друзья, что как раз между вас на перу веселым я проявляюся!» Обращается строго к Миловидову и к Разорваке. «Ошибаешься, Данила! Разорваке соврала! Канифоль меня сгубила, но в могилу не свела!» Все радостно вскакивают с места и обступают Иван Семенович. «Иван Семенович, как? Вы живы?» Иван Семенович торжественно. «Жив, жив, говорю вам. Скажу более», — обращается к госпоже Разорваке. «У вас есть внук турецкого происхождения. Я сейчас расскажу вам, каким образом сделано мною это важное открытие». Все нетерпеливо. «Расскажите, расскажите, Иван Семенович, расскажите!» Садятся вокруг стола. Иван Семенович ставит свой стул возле госпожи Разорваки, которая, видимо, обеспокоена ожидаемым открытием. Все с любопытством вытянули головы по направлению к Ивану Семеновичу. Иван Семенович откашливается. Молчание. Здесь, к сожалению, рукопись прерывается, и едва ли можно предполагать, чтобы это в высшей степени замечательное произведение Козьмы Прудкова было доведено им до конца.